Часть третья. Обрести любовь. Глава первая. Я проснулась от того, что над моей головой кто-то плакал и... звал меня? «Очнитесь, прошу вас!» — повторял пронзительно женский голос. Голова раскалывалась. Открывать глаза не хотелось. Похожее состояние у меня было после того, как в 12 лет я упала на залитой льдом горки и попала в больницу с сотрясением мозга. «Отойди, я сам поговорю с ней», — услышала я. Этот голос принадлежал мужчине. Он звучал гораздо мягче, а от прикосновения прохладной ладони к моему лбу я ощутила неожиданное, но такое желанное облегчение. «Амайя, это я, твой муж. Пожалуйста, проснись, вернись к нам. Ты нужна мне». Ого, такие приятные слова мне давненько не говорили. А может, даже никогда прежде. Стоп, какой еще муж? Не припомню, чтобы у меня была свадьба. И как он меня назвал? С трудом подняла веки и, кое-как сфокусировав взгляд на склонившемся надо мной мужчине, поморщилась от головной боли. Но его узнала, да. Эти благородные черты лица и темные внимательные глаза, которые с тревогой смотрели на меня, ни с какими другими не перепутаешь. «Кейран», — выдохнула я. «Выходит, я жива и все еще нахожусь здесь, в империи демонов, в чужом мире». «Ну, наконец-то ты пришла в себя». Его рука коснулась моей щеки, пригладила волосы. «Он что, и в самом деле так сильно за меня волновался?» «Похоже на то». «Интересно, а что стало с Элспид?» «Ох, подобного поступка я от нее не ожидала. Может, она разумом помутилась после того, как император решил наказать графа за Лианну? И что он надумал сделать с его дочерью, которая лишилась опеки и поддержки отца?» «А...» — хотела задать ей вопрос, но генерал приложил палец к моим губам. «Тише. Все вопросы потом. Тебе нужно отдыхать». Он отошел, и у моей постели его сменила служанка. Она слегка приподняла подушку и дала мне попить. Травяной отвар был терпким, пряно пахнущим и горьковатым на вкус, но головную боль снимал хорошо. А еще, видимо, обладал снотворным эффектом, потому что после него я снова задремала, а когда проснулась, за окном было уже совсем темно. Хотелось бы мне знать, сколько времени я так провалялась. И где ходит Дивардис? Я-то у его постели сидела, когда он болел. Ну ладно, прощу его. Он все же генерал, и у него много дел и забот. Скрипнула дверь, но вместо супруга ко мне подошел другой демон. «Как вы себя чувствуете?» — задал вопрос принц, зажигая свечи. Причем сделал он это при помощи магии, всего лишь небрежно взмахнув над ними рукой. «Сносно», — ответила я. «А выглядите не очень», — хмыкнул Дэрил, присаживаясь на краешек кровати. «Надо думать. Это поправимо». «Почему моя магия меня не защитила? Кейран говорил, что в момент опасности она сработает непроизвольно. Но этого не произошло». «Вы ошибаетесь. Не будь магией, вы не отделались бы так легко и переломали бы все кости при падении с лестницы». «Ну и восстанавливаетесь вы значительно быстрее, чем обычный человек. А все благодаря демонской крови». «Вы же знаете, что я не сама упала». «Разумеется», — кивнул он. «И моя сестра, что с ней будет?» «Вас так беспокоит ее судьба?» — вздернул бровь его высочества. «Судьба той, что пыталась вас убить? Забавно». Ее все-таки отдадут замуж за какого-нибудь демона, как собирались?» «Нет», — покачал головой принц, — «не замуж. Элспид Гринвилл выставят на торги. Тот, кто ее выкупит, станет для нее хозяином, а она будет его рабыней».